Каутский и кулацкая революция. Когда кулаки выступили в последний бой против социализма, они неожиданно получили помощь из-за границы. В 1930 году бельгийские, немецкие, французские социал-демократы объединились против большевизма как раз в момент катастрофического кризиса, поразившего империалистические страны. В 1930 году Каутский выпустил статью «Большевизм в тупике», в которой он утверждал, что Советскому Союзу необходима демократическая революция против советской аристократии. Он надеялся на победоносное крестьянское восстание против большевистского режима в Советском Союзе. Писал о вырождении большевизма в фашизм за последние 12 лет. То есть еще с 1930 года социал-демократия уже разыгрывала тему «коммунизм равно фашизм». Это была та самая социал-демократия, которая поддержала колониализм, которая делала все, чтобы спасти капитализм после кризиса 1929 года, которая поддержала и организовала антирабочие и антинародные репрессии, и самое главное, которая позже сотрудничала с нацистами. Каутский обратился с призывом «за демократию для всех». Он призывал к созданию широкого объединенного фронта с русскими правыми за демократию парламентскую республику, заявляя, что демократы из средних классов России меньше заинтересованы в капитализме, чем Западная Европа. Каутский предельно точно выразил линию социал-демократов 30-х годов, боровшихся против Советского Союза. Демократическая революция против советской аристократии, против фашистского перерождения большевизма, за демократию для всех, за демократическую парламентскую республику. Участники дебатов в 1989 году узнают те же программу и лозунги, что использовались силами правых в Восточной Европе и Советском Союзе. Головокружение от успехов. К 1 марта 1930 года 57,2% всех крестьянских семей вступили в колхозы. В Центрально-Черноземной области это число достигало 83,3%. На Северном Кавказе было 79,4%, а на Урале 75,6%. В Московской области насчитывалось 74,2% семей колхозников. На Нижней Волге 70,1%, на Центральной Волге 60,3% и на Украине 60,8%. Это импульсивное развитие колхозного движения, как и жестокое сопротивление кулаков, которым местами помогали и крестьяне-середняки, вновь вызвали яростную дискуссию, побудив к открытому выражению в партии противоположных мнений. Не позднее 31 января Сталин и Молотов послали телеграмму партийному бюро в Среднюю Азию с инструкцией продвигать вопрос о коллективизации так, чтобы реально вовлечь в нее массы. 4 февраля по распоряжению Центрального комитета Средневолжский комитет разослал инструкцию местным органам о том, что коллективизация должна проводиться на основе развития широкой массовой работы среди бедного и среднего крестьянства, решительно борясь с самыми незначительными попытками административными методами заставить крестьян-середняков и бедняков вступать в колхозы. 11 февраля на конференции по Средней Азии и Закавказью, проводимой Центральным комитетом, Молотов предупредил против колхозов на бумаге. Согласно этой конференции, использовавшиеся в Узбекистане и Чечне административные методы подверглись критике из-за слабой подготовки масс. 13 февраля Северокавказский комитет сместил многих глав районных и сельских советов, обвинив их в криминальном использовании административных методов, искажении классовой линии, полном игнорировании директив высших органов власти, недопустимой слабости работы советов и полном пренебрежении массовой работой, грубости и высокомерии в работе с населением. 18 февраля в Центральном комитете критиковали случаи полного насильственного обобществления коров, кур, детских садов и ясель, а также неисполнительность в деле раскулачивания. Эта критика была одобрена Сталином. Сталин исправляет. 2 марта 1930 года в «Правде» появилась важная статья Сталина, озаглавленная «Головокружение от успехов». Сталин подтвердил, что в некоторых случаях антиленинское строение ума не дает понять добровольный характер колхозного движения. Крестьяне должны на собственном опыте убедиться в мощи и важности новой коллективной организации хозяйствования. В Туркестане были случаи угроз применения армии, если крестьяне откажутся вступать в колхозы. К тому же не принимаются во внимание различные условия в разных регионах. Цитата. «Нередки попытки произвести замену подготовительной работы по организации колхозов бюрократическим командованием колхозным движением сверху, бумажными резолюциями об увеличении числа колхозов, созданием колхозов на бумаге, хозяйств, которые не существуют, но относительно существования которых уже есть кипы хвастливых резолюций». Конец цитаты. Кроме того, некоторые пытались обобществить все и предприняли смехотворные попытки добиться успеха одним махом. Такая глупая и опасная опрометчивость на деле льет воду на мельницу наших классовых врагов. Главной формой колхозного движения должна быть сельскохозяйственная артель. В сельскохозяйственной артели обобществлены главные средства производства, преимущественно используемые для выращивания зерна. Труд, обработка земли, машины и инвентарь, тягловый скот, хозяйственные постройки. Но домашние участки, небольшие огороды и сады, жилье, мелкий скот, птица и так далее в артели не обобществляются. Артель есть главное звено колхозного движения, так как это есть наиболее целесообразная форма для решения зерновой проблемы. А зерновая проблема есть главное звено всей системы сельского хозяйства. 10 марта Центральный комитет в своей резолюции рассмотрел эти вопросы, указав, что в некоторых районах число раскулаченных поднялось до 15%. В резолюции рассматривались случаи высылки раскулаченных в Сибирь. Из рассмотренных 46 261 случая 6% были высланы безосновательно. За 3 месяца было реабилитировано 70 тысяч семей в 5 областях, по которым у нас есть информация. Это число можно сравнить с 330 тысячами семей, которые были экспроприированы по всем 3 категориям к концу 1930 года. Исправление и укрепление. Хиндус, гражданин США русского происхождения, был в своей деревне, когда вышла статья Сталина. Вот его рассказ, цитата. «На рынке крестьяне собирались группами и вслух читали ее, и обсуждали ее долго и яростно, а некоторые из них были так обрадованы, что купили водки на все свои деньги и начали пить». Конец цитаты. Цитата. «С выходом статьи «Головокружение от успехов» Сталин временно стал народным героем». Конец цитаты. К тому времени, когда Сталин написал свою статью, 59% крестьян вступили в колхозы. Очевидно, что он надеялся на то, что большинство останется. Следовательно, задача нашей партии – закрепить достигнутый успех и систематически его использовать в целях дальнейшего продвижения. Указ, датированный 3 апреля, включал в себя несколько специальных мер, направленных на укрепление существующих колхозов. Колхозники получили право держать в личном хозяйстве некоторое количество скота и обрабатывать участок земли в своих целях. На этот год был предусмотрен кредит для колхозов в 500 миллионов рублей. Были списаны некоторые долги и платежи колхозов и колхозников. Было объявлено о снижении налогов на следующие 2 года. В конце марта Молотов предупреждал против отступления. Он настаивал, чтобы, насколько это возможно, удерживался уровень коллективизации, а ошибки должны быть устранены. Цитата. «Наш подход – маневрировать и, сохраняя некоторый уровень организации не абсолютной добровольности, укрепить колхозы». Конец цитаты. Молотов подчеркивал, что, цитата, «большевистский принцип добровольности отличается от кулацко-эсеровского принципа добровольности, который подразумевает равенство условий для колхозов и крестьян-частников». Нулевачество и бюрократические ошибки должны быть исправлены твердой рукой. 4 апреля Бауман, секретарь Московского комитета, одного из бастионов левых, вышел из Политбюро. Его преемник Каганович впоследствии заменил руководителей 153 районов и окружное руководство. Правый оппортунизм поднимает голову. В деревенском мире, где преобладают мелкие производители, сталинская критика тех явных ошибок, очевидно, была опасной. Энтузиазм легко превращался в пораженчество, и правый оппортунизм, существовавший всегда, поднимал голову, когда критиковались левацкие ошибки. Для многих местных лидеров эта критика была потрясением основ. Их переполняла паника и растерянность. Некоторые заявляли, что статья Сталина разрушит жизнеспособные колхозы, что он сделал слишком много уступок кулакам и что он сделал шаг назад к капитализму. В целом, в партии, потерпевшие поражение в 1929-1930 годах правооппортунистические тенденции еще присутствовали. Иногда критику вызывал страх жестокости и насилия классовой борьбы в деревне, но некоторые предпочли критиковать излишество коллективизации, перейдя к критике самой идеи коллективизации. Сырцов входил в правооппортунистическую группу Бухарина в 1927-1928 годах. В июле 1930 года он был избран кандидатом в члены Политбюро. 20 февраля 1930 года он писал о чувствах апатии и нигилизма, которые появились в значительном секторе крестьянства после вступления в колхоз. Он критиковал централизацию и бюрократизм, распространившиеся в колхозном движении, призвал к развитию инициативы у крестьян на новой основе. Эта капитуляционистская политика поддерживала изменения курса, которые могли помочь кулакам. В августе 1930 года Сырцов предостерегал против дальнейшей коллективизации и заявил, что колхозы ничего не будут стоить, пока у них не будет крепкой технической базы. В то же время он выражал скептицизм насчет перспектив Сталинградского тракторного завода. В декабре 1930 года он был исключен из Центрального комитета. Антикоммунистическая атака. Антикоммунистические элементы пытались превратить критику излишеств коллективизации в критику Сталина и партийного руководства. Попеременно атакуя ленинское руководство справа и лево оппортунистических позиций, они пытались продвинуть антикоммунистические идеи. На собрании в сельскохозяйственной академии имени Тимирязева в Москве слышались выкрики «Где был ЦК, когда допускались перегибы?». В редакторской статье «Правды» за 27 мая все попытки дискредитировать ленинское руководство партии были осуждены как демагогические. Некто Мамаев во время обсуждения написал, Цитата. «Невольно возникает вопрос. Головокружение в чьей голове? Кто-то пытается свалить с больной головы на здоровую, не давая об этом знать нижним партийным массам». Конец цитаты. Мамаев осуждал массовое применение репрессивных мер к средним и бедным крестьянам. «Деревня будет готова к коллективизации, только когда будет возможна механизация». Далее он критиковал всеобъемлющую бюрократизацию в партии и осуждал искусственное подогревание классовой борьбы. Совершенно правильно, Мамаев был осужден как кулацкий агент в партии. Изгнанный из Советского Союза Троцкий постоянно избирал позицию противостояния партии. В феврале 1930 года он осуждал ускоренную коллективизацию и раскулачивание как бюрократическую авантюру. Он кричал, что попытка построить социализм в одной стране, опираясь на инструментарий отсталого крестьянства, обречена на провал. В марте он порицал Сталина за ошибки в допущении утопического реакционного характера стопроцентной коллективизации, предполагавшей, что принудительное создание огромных коллективных хозяйств без должной технической основы само по себе сможет обеспечить их преимущество перед малыми хозяйствами. Он утверждал, что колхозы развалятся в ожидании технической базы. Левацкая критика Троцкого была уже неотличима от критики правых оппортунистов. Раковский, главный троцкист, остававшийся в Советском Союзе во внутренней ссылке, призывал к свержению центристского руководства, возглавляемого Сталином. Колхозники взбунтуются и создадут единый фронт борьбы против социалистического государства. Кулакам не надо препятствовать в земледелии ограниченными средствами. Надо импортировать промышленные товары для крестьян, а советская программа индустриализации должна проводиться не столь быстрыми темпами. Раковский признавал, что его предложения сходны с предложениями правых, но разница между нашими предложениями и предложениями правых такая же, как разница между организационным отступлением войск и беспорядочным бегством дезертиров с поля боя. Это его цитата. Успехи и неудачи. В конечном счете, уровень коллективизации снизился с 57,2% на 1 марта 1930 года до 21,9% к 1 августа и снова поднялся до 25,9% в январе 1931 года. В Центрально-Черноземной области этот показатель упал с 83,3% до 15,4% к 1 июля. В Московской области произошел спад с 74,2% до 7,5% к 1 мая. Число крестьян, покинувших колхозы, ясно показывало качество политической и идеологической работы на местах. Нижняя Волга, начав с 70,1% 1 марта, насчитывала только 35,4% к 1 августа и вновь увеличила уровень до 57,5% к 1 января 1931 года. Северный Кавказ имел наилучшие результаты – 79,4% 1 марта, 50,2% 1 июля и 60% на 1 января 1931 года. И тем не менее, удача первой большой волны коллективизации была замечательной. Уровень коллективизации значительно превысил показатель, запланированный на окончание пятилеток, на конец 1933 года. В мае 1930 года, после массового выхода из колхозов, в них оставалось еще 6 миллионов семей, в противовес 1 миллиону в июне 1929 года. Типичный колхоз составляли 70 семей вместо 18 в июне 1929 года. Уровень коллективизации был выше, и артели по большей части вошли в колхозы вместо ТОЗов, товарищества по обработке земли. Численность поголовья молочного скота увеличилась с 2,11 миллиона в январе 1930 года до 4,77 миллиона в мае того же года. Колхозы состояли 81,957 членов партии в июне 1929 года и уже 313,200 в мае 1930 года. Эта большая волна коллективизации привлекла в колхозы главным образом безземельных и бедных крестьян. Но туда вступило и большое число середняков. В мае 32,7% колхозников-первоходцев составляли бывшие крестьяне-середняки. В мае 1930 года недвижимое имущество колхозов оценивалось 510 миллионов рублей. Из них 175 миллионов дала экспроприация кулаков. Замечательные результаты. Несмотря на все потрясения, вызванные коллективизацией, урожай в 1930 году выдался прекрасный. Свою роль в этом сыграли благоприятные погодные условия. Но получение высокого урожая могло сказаться в недооценке предстоящих трудностей. Производство зерна составило по разным оценкам от 77,2 до 83,5 миллиона тонн. В 1929 году было 71,7 миллиона тонн. Благодаря государственному планированию механизации сельского хозяйства, в особенности возросли урожаи хлопка и свеклы до 20%. Но в связи с массовым забоем скота объем животноводческой продукции снизился с 5,68 миллиона рублей до 4,4 или на 22%. В 1930 году весь коллективный сектор, колхозы, совхозы и индивидуальные наделы колхозников произвели 28,8% всей сельхозпродукции по сравнению с 7,6% в прошлые годы. Поставки зерна в города выросли с 7,47 миллиона тонн в 1928-29 годах до 9,9 миллиона тонн в 1930-31 годах, то есть на 21,7%. Но огромное число населения, связанное с работой по ускоренному развитию промышленности, получили увеличение хлебного рациона с 26 до 33 миллионов тонн или на 27%. Потребление сельхозпродукции в деревне было 60,55 рубля на человека в 1928 году, 61,95 рубля в 1929 и немного уменьшилось в 1930 году до 58,62 рубля. Но потребление промышленных товаров росло: 28,29 рубля на человека в 1928 году, 32,3 в 1929, 32,33 сотых. 1930-м. В целом потребление сельского населения менялось. Если принять потребление на душу в 1928 году за 100%, то в 1929-м было 105,4, а в 1930-м 102,4. То есть жизненные стандарты в деревне медленно улучшались, тогда как в городе теми же темпами шло ухудшение. Потребление на душу населения в городах менялось с индекса 100% в 1928 году до 97,6 в 1929-м. 97,5 в 1930 году. Эти цифры противоречат обвинениям, высказанным Бухариным и другими правыми, согласно которым Сталин организовал феодально-бюрократическую эксплуатацию крестьянства. Все работающее население страны шло на лишение ради построения социализма и индустриализации, и жертвы, принесенные рабочими, зачастую были намного более значительными, чем крестьянские. Для обеспечения городов продовольствием и успеха индустриализации советское государство проводило политику низких цен на зерно, но в 1930 году доходы крестьян значительно выросли за счет продаж на свободном рынке и сезонных работ. Дэвис писал, цитата: «Государство запланировало необходимую часть поставок сельхозпродукции по ценам ниже рыночных. Но если взять среднюю цену между рыночной и плановой, то можно видеть, что рост цен на сельхозпродукцию был выше, чем на промтовары. Условия торговли были на пользу деревни». Конец цитаты. Еще цитата: «Централизованное управление сельскохозяйственным производством давало очевидный успех в его главной задаче – гарантирование поставок продовольствия для городского населения и сельхозсырья для промышленности». Конец цитаты. Подъем социалистического сельского хозяйства. В октябре 1930 года 79% крестьянских семей все еще оставались частниками, нацеленными на рынок. В выпуске от 21 октября «Правда» писала, цитата: «В обстановке сельской осени, когда собран хороший урожай, в условиях высоких спекулятивных цен на зерно, мясо и овощи, некоторые хозяйства крестьян-середняков быстро преображаются в зажиточные и кулацкие хозяйства». Конец цитаты. Вторая волна коллективизации. Между сентябрем и декабрем 1930 года была запущена пропагандистская кампания по вступлению в колхозы. Руководство колхозов раздавало отчеты и рапорты о ее ходе крестьянам-одиночкам в своем районе. Были проведены специальные собрания для тех, кто вышел из колхозов в марте. В сентябре в районы с низким уровнем коллективизации для убеждения крестьян-одиночек было направлено 5625 комиссий по набору в колхозы, составленных из колхозников. В Центральной Черноземной области приглашение в колхоз получили 3,5 миллиона крестьян-одиночек. Кулаки, саботировавшие колхозы, продолжали высылаться, особенно на Украине, где в начале 1931 года общее число выселенных по трем категориям составило 75 тысяч. Но осенью 1930 года пропагандистская кампания тщательно отслеживалась партийным руководством. Были отброшены грубость и насильственные методы первой волны коллективизации. Не проводились централизованные кампании по выселению кулаков. С 1 сентября по 31 декабря 1930 года 1,120,000 семей вступили в колхозы в зернопроизводящих районах, около половины населения. Таким образом, 25,9% всех крестьянских семей присоединились к коллективному земледелию. В 1931 и 1932 годах распределением лучших земель и представлением других преимуществ колхозникам увеличивалось экономическое давление на крестьян-одиночек. В то же время кулаки предприняли последние отчаянные попытки разрушить колхозы. Вторая большая волна коллективизации прошла в 1931 году и привела к увеличению коллективизированных семей с 23,6% до 57,1%. Следующие три года наблюдался медленный рост по 4,6% в год. С 1934 по 1935 год уровень коллективизации изменился от 74,4% до 83,2%, фактически завершив коллективизацию сельского хозяйства. Экономическое и общественное творчество масс. До сих пор часто можно слышать утверждение, что коллективизация в 30-х годах была насилием над крестьянством. Противовес этому, нам бы хотелось подчеркнуть необычайный размах общественного и экономического творчества того периода, проявленный тогда массами, интеллигенцией и партийными лидерами революционную созидательность. Подавляющее большинство основных характеристик социалистической системы сельского хозяйства было изобретено в период перелома в 1929-1933 годах. Вот как определил это Дэвис, цитата. «Это был познавательный процесс огромного масштаба в исключительно короткий период времени, когда партийные лидеры и их советники, местные партийные работники, крестьянские и экономические структуры совместно работали на результат. Главные особенности колхозной системы, установленные в 1929-1933 годах, прошли испытания временем до смерти Сталина и даже держались еще некоторое время после нее». Конец цитаты. Во-первых, колхозы были задуманы как организационная форма, которая должна была позволить внедрение широкомасштабного механизированного производства в отсталой сельскохозяйственной стране. Колхозы создавались для производства зерна и ведения сельского хозяйства промышленными методами, в особенности для производства хлопка и свеклы. Колхозная продукция поставлялась государству по очень низким ценам, что помогало социалистической индустриализации. Затраты государства на поставку продовольствия в города и сельскохозяйственного сырья для промышленности держались на низком уровне. Колхозники получали компенсацию благодаря значительному доходу от продаж, оставшейся после выполнения госзаказа продукции на свободном рынке и от дополнительных работ. Далее была создана система машино-тракторных станций для внедрения техники в деревни. Беттлхейм писал, цитата, «Проведение коллективизации создало юридическую основу для получения сельским хозяйством крупных выгод в виде огромных инвестиций, полностью преобразивших технические условия на селе. Такой полный переворот в технике был возможен только благодаря замене мелких и средних хозяйств на крупномасштабное сельскохозяйственное производство». Конец цитаты. Но как внедрить современную технику в колхозную жизнь? Ответ был непрост. Летом 1927 года Маркевич создал в Шевченко, Одесской области, оригинальную систему и машино-тракторную станцию МТС, централизованно управлявшую техникой и предоставлявшую ее колхозам. В начале 1929 года существовало уже две государственные МТС, на которых было 100 тракторов. Еще было 50 тракторных колонн, принадлежавших зерновым кооперативам, по 20 тракторов в каждой колонне. 800 тракторов было в 147 крупных колхозах, но большая часть всех 20 тысяч тракторов была рассеяна в небольших колхозах. То есть к июлю 1929 года большинство тракторов находилось в распоряжении сельхозкооперативов или колхозов. Во время партийной конференции некоторые предлагали продавать трактора колхозам. Если, мол, крестьяне не смогут иметь собственных тракторов, то они не станут собирать деньги на них. Но в августе 1929 года рабочая крестьянская инспекция подвергла критике опыт кооперативов по использованию принадлежавших им тракторов. При такой системе было невозможно серьезное планирование. Население для нее не было подготовлено. Поскольку необходимого числа ремонтных цехов не хватало, отсутствие должного ухода приводило к частым и долгим простоям техники. В феврале 1930 года партия прекратила популярный среди некоторых активистов большой колхозный проект по принятию деревни колхоза в качестве основы коллективизации. В сентябре 1930 года было решено централизовать используемые колхозами трактора, создав машинно-тракторные станции, которые должны быть собственностью государства. Маркевич предлагал использовать 200 тракторов и один ремонтный цех на каждые 40-50 тысяч гектаров возделываемой земли. Он подчеркивал, что по технологии необходимо управлять сельским хозяйством из единого организационного центра для всего Советского Союза. Необходимо определить важнейшие районы, изучить технологии, использующиеся во всем мире, для того, чтобы определить наилучшие модели техники. Машины и механизмы должны быть стандартизированы, а управление ими должно быть централизовано. МТС должны быть собственностью этого центра. И уже весной 1930 года эта система показала свое превосходство. МТС обслуживали только 8% колхозов, но во время исхода в них осталось 62% крестьян. Организация уборки урожая в таких совхозах значительно упростилась после того, как они стали отдавать в МТС четверть урожая в качестве оплаты. Работники МТС считались промышленными рабочими. Представляя рабочий класс в деревне, они имели большое влияние среди колхозников в части политического и технического образования и организованности. В 1930 году было подготовлено 25 тысяч трактористов. Весной 1931 года были организованы курсы для 200 тысяч молодых крестьян, которые потом пришли на работу в МТС. В их числе было еще 150 тысяч трактористов. В-третьих, была разработана оригинальная система оплаты труда колхозников, так называемые трудодни. Указом от 28 февраля 1933 года устанавливались различные виды сельскохозяйственных работ по 7 определенным категориям, ценность которых, выраженная в трудоднях, менялась от 0,5 до 1,5. Другими словами, самые сложные и трудоемкие работы оплачивались в 3 раза дороже, чем простые и легкие работы. Доход колхоза в конце года делился между колхозниками в соответствии с количеством заработанных трудодней. Средний доход одной семьи за 1932 год в центральных областях составил 602 килограмма зерна и 108 рублей. В 1937 году он уже был равен 1741,7 килограммам зерна и 376 рублям. Наконец, было установлено оптимальное соотношение между коллективным трудом и индивидуальной деятельностью колхозников. Устав колхозников, принятый официально 7 февраля 1935 года, закрепил основные принципы, определенные за 5 лет борьбы и труда. В 1937 году личные участки земли, обрабатываемые колхозниками, составили 3,9% всех обрабатываемых земель, но колхозники получали с них 20% своего дохода. Каждая семья могла иметь корову и 2 быков, 1 свинью с поросятами, 10 овец и неограниченное число ослов и кроликов. Инвестиции в деревню. В конце 1930 года в машинно-тракторных станциях было 31 114 тракторов. В 1931 году их число по плану должно было вырасти до 60 тысяч. Эта цифра не была достигнута в то время, но к 1932 году МТС имели 82 700 тракторов, а всего с учетом совхозного парка тогда было 148 500 тракторов. В 30-е годы общее число тракторов постоянно росло. 210 900 в 1933 году, 276 400 в 1934, 360 300 в 1934 и 422 700 в 1936 году. В 1940 году в СССР было 522 000 тракторов. Другие статистические данные показывают число тракторов, приведенных к 1 единице в 15 лошадиных сил. Эти данные показывают невероятные усилия, сделанные советским народом в 1930-32 годах. В начале 29 года в сельской части Советского Союза было 18 000 тракторов. В пересчете на 15-сильные, 14 000 грузовиков и 2 комбайна. В начале 1933 года уже было 148 000 тракторов, 14 000 грузовиков и столько же комбайнов. К началу войны в 1941 году колхозы и совхозы имели 684 000 тракторов, 228 000 грузовиков и 182 000 комбайнов. Вопреки плачу и стонам буржуазии о репрессиях, вынесенных богатыми крестьянами во время коллективизации, меньше чем за десятилетие русской крестьянство перешло от средневековья к современности. Их успехи в культурном и техническом развитии были феноменальны. Этот прогресс явственно отражал обеспечиваемый советской властью рост капиталовложений в сельское хозяйство. Он рос от 379 миллионов рублей в 1928 году до 2 миллиардов 500 миллионов в 1930, 3 миллиардов 645 миллионов в 1931 году, оставаясь на этом уровне в течение 2 лет, достигнув своего высшего уровня в 4 миллиарда 661 миллион в 1934 и 4 миллиарда 983 миллиона в 1935 году. Эти цифры опровергают теорию, согласно которой советское сельское хозяйство эксплуатировалось городом. Капиталистическая экономика никогда не делала таких капиталовложений в деревню. Доля сельского хозяйства в общем объеме капиталовложений увеличилась с 6,5% в 1923-1924 годах до 20% в решающих 1931 и 1932 годах, а в 1935 году она составила 18%. Переворот в сельском хозяйстве. Начиная с 1933 года, производство сельхозпродукции росло почти каждый год. За год до начала коллективизации производство зерновых составило 71,7 миллиона тонн. В 1930 году был получен выдающийся урожай 83,5 миллиона тонн. В 1931 и 1932 годах Советский Союз был в глубоком кризисе вследствие социально-экономических потрясений, землетрясений, отчаянного сопротивления кулаков, слабости поддержки, которая была оказана крестьянам в эти решающие для промышленного развития страны годы, медленному внедрению машин на селе, но отчасти и из-за засухи. Производство зерна упало до 69,5 и 69,9 миллиона тонн. Затем наступили три успешных года с 1933 по 1935. Урожаи составили 89,8, 89,4 и 90,1 миллиона тонн. В 1936 году случилось особо неблагоприятное климатическое условие и наихудший урожай 69,3 миллиона тонн. Но эта неудача была скомпенсирована за счет резервов и четкого планирования при распределении полученного зерна. На следующий год был собран рекордный урожай в 120,9 миллиона тонн. За ним в 1938-40 годах собирали 95, 105 и 118,8 миллиона тонн. Значительные промышленные и сельскохозяйственные капитальные вложения дали эффект, и это выразилось во впечатляющем подъеме социалистического сельского хозяйства. Общий объем сельскохозяйственного производства, практически неизменный в 1928-1934 годах от 13,1 до 14,7 миллиарда рублей, увеличился затем до 16,2 миллиарда в 1935 году, 20,1 миллиарда в 1937 и до 23,2 миллиарда в 1940 году. Крестьянское население выросло с 120,7 до 132 миллионов с 1926 до 1940 года. И оно было способно обеспечить продуктами питания городское население, тоже увеличившееся за этот же срок с 26,3 миллиона до 61 миллиона человек. Потребление колхозников в 1938 году увеличилось по сравнению с потреблением крестьян при прежнем режиме по хлебу и муке на 125%, картофелю на 180%, по фруктам и овощам на 147%, по молоку и молочным продуктам на 148%, по мясу и колбасе на 179%. Колоссальная поддержка в кавычках. Коллективизация деревни сдерживала развитие мелкого коммерческого производства, разделяя общество на богатых и бедных, на эксплуататоров и эксплуатируемых. Кулаки и сельская буржуазия были репрессированы и ликвидированы как общественный класс. Развитие сельской буржуазии в стране, где 80% населения еще жили в деревне, задушило бы и уничтожило советский социализм. Коллективизация предохранила его от этой угрозы. Коллективизация и плановая экономика позволили Советскому Союзу выжить в тотальной варварской войне, развязанной против него нацистской Германией. В первые годы войны потребление зерна снизилось наполовину, но благодаря планированию беспристрастно распределялись необходимые для выживания пайки. 47% обрабатываемых земель страны приходилось на оккупированные и разоренные нацистами районы. Фашисты разрушили 98 тысяч предприятий. Но с 1942 по 1944 год 12 миллионов гектаров новых земель было засеяно в восточной части страны. Благодаря преимуществам социалистической системы, производство сельскохозяйственной продукции достигло уровня 1940 года уже к 1948 году. Через несколько лет абсолютно новая система организации работ, полный переворот в технике и глубокой культурной революции завоевали сердца крестьян. Беттельхейм отмечает, цитата, подавляющее большинство крестьян было очень предано новой системе ведения хозяйства. Доказательством этого служит то, что в областях, оккупированных немецкими войсками, несмотря на усилия нацистских властей, поддерживалась колхозная форма ведения хозяйства. Конец цитаты. Это мнение от человека, симпатизирующего коммунистической системе, можно дополнить свидетельством Александра Зиновьева, оппонента Сталина. Зиновьев в детстве был очевидцем коллективизации. Цитата. «Когда я вернулся в деревню, и даже много позже, я часто расспрашивал мою мать и других колхозников, не согласились бы они хозяйствовать в одиночку, если бы им представилась такая возможность. Все они категорически отказались». Конец цитаты. Еще цитата. «Деревенские школы были, как правило, семилетними, но, окончив их, легко было поступить в близлежащие технические училища, которые готовили ветеринаров, агрономов, механиков, трактористов, бухгалтеров и других специалистов, необходимых новой агрокультуре. В Чухломе была школа десятилетия, предлагавшие лучшие перспективы своим выпускникам. Все эти возможности были результатом невиданной культурной революции. Такой переворот был прямым следствием коллективизации. Помимо своих более или менее обученных специалистов, в деревни направлялись технические работники из городов. Эти работники имели среднее или высшее образование. Структура сельского населения становилась ближе к структуре городского общества. Я был свидетелем этих перемен во времена моего детства. Эти чрезвычайно быстрые перемены в сельском обществе дали новой системе мощную поддержку масс населения. населения, несмотря на все ужасы коллективизации и индустриализации. Конец цитаты. Выдающиеся достижения советского режима обеспечили ему колоссальную поддержку рабочих и отвращение от ужасов, проявленных эксплуататорскими классами. Зиновьев постоянно лавирует между этими двумя позициями. Он вспоминает, как студентом после войны беседовал с другим студентом-антикоммунистом. Цитата. «Если бы не было коллективизации и индустриализации, могли бы мы выиграть войну с Германией? Нет. Могли ли мы удержать страну в должном порядке без сталинской твердости? Нет. Могли ли мы сохранить безопасность и независимость нашей страны, не построив промышленность и вооруженные силы? Нет. Итак, что же ты предлагаешь? Ничего». Конец цитаты. «Коллективизационный геноцид» в кавычках. В 80-е годы правые извлекли на свет некоторые темы, использовавшиеся еще нацистами во время их психологической войны против Советского Союза. С 1945 года начались попытки по реабилитации нацизма утверждением того, что сталинизм такой же варварство, как и нацизм. Вслед за Юргеном Хабермасом Эрнст Нолти заявил в 1986 году, что ликвидация кулаков при Сталине может быть сравнима с ликвидацией евреев при Гитлере. Цитата. «Традиционный антисемитизм не есть первопричина Освенцима. В основе Освенцима лежит не просто геноцид, но прежде всего реакция, порожденная страхом перед ужасами русской революции. Эта копия была куда более абсурдной, чем оригинал». Конец цитаты. Следовательно, нацисты мучились от страха, вызванного сталинскими преступлениями. Уничтожение евреев было всего лишь реакцией, в кавычках, на этот страх, в кавычках. В свое время Гитлер сделал подобное заявление. Вторжение в Советский Союз было мерой самообороны против жидобольшевизма. И кто-то еще удивляется, почему фашизм возрождается в Германии. Советское определение ликвидации кулачества как класса предельно ясно показывает, что именно капиталистическая эксплуатация, организованная кулаками, есть то, что подлежит искоренению, а не физическая ликвидация кулаков, как живых людей. Обыгрывая слово «ликвидация», праздные писаки вроде Нолти и Конквиста заявляют, что выселение кулаков являлось их уничтожением. Стефан Мерль, немецкий исследователь, описывает те неблагоприятные условия, в которых оказались первые высланные в Сибирь кулаки после экспроприации во время первой коллективизационной волны в январе-мае 1930 года. Цитата. «С началом весны положение в переселенных лагерях ухудшилось. Распространились эпидемии, унесшие много жизней, особенно среди детей. По этой причине все дети в апреле 1930 года были отосланы из лагерей назад, в их родные деревни. К этому времени уже 400 тысяч человек было выслано на север. До лета 1930 года умерло от 20 до 40 тысяч человек». Конец цитаты. Здесь Мерль сообщает нам, что большое число жертв сталинского террора времен коллективизации погибло вследствие эпидемии и что партия быстро отреагировала, чтобы защитить детей. Мерль считает, что осенью 1930 года высылки проходили в менее варварских условиях. Большинство было выслано в Сибирь и Казахстан, регионы со значительным дефицитом рабочей силы. В 1930-1935 годах Советский Союз испытывал дефицит рабочей силы, особенно в новых развивающихся районах. Режим старался использовать все доступные силы. Трудно понять, почему надо было убивать в предыдущий год-два людей, которые могли работать в Сибири и Казахстане. Тем не менее, Мерль считает, что 100 тысяч глав кулацких семей первой категории, попавшие в систему ГУЛАГ, погибли. Но в первую категорию было определено партией только 63 тысячи семей кулаков, а осуждались на расстрел только виновные в террористической и контрреволюционной деятельности. Мерль продолжает, цитата, «Еще 100 тысяч человек, возможно, лишились жизни в начале 1930 года из-за изгнания из их домов, высылки на север и казней». Конец цитаты. Затем он уточняет, что эти 100 тысяч человек, цитата, «погибли в местах высылки к концу 30-х годов». Конец цитаты. И снова без точных указаний и ссылок. Цифры Мерля, 300 тысяч погибших, основаны на очень приблизительных оценках. В это число учтены многие несчастные случаи, естественные случаи смерти от старости или болезней, а также и от общих условий жизни в стране. Тем не менее, он вынужден защищать такое малое число жертв Сталина, когда ему противостоит такой скрытый фашист, как Конквист, который сосчитал в кавычках, что во время коллективизации было погублено 6,5 миллиона кулаков, в том числе 3,5 миллиона в сибирских лагерях. Конквист – это главный авторитет правых. Но Мерль отметил, что писания Конквиста показывают пугающее отсутствие критицизма по отношению к источникам информации. Конквист использует сочинения, написанные в тайных эмигрантских кругах, получающих информацию из третьих рук. То, что он зачастую дает как факт, может быть проверено только в одном сомнительном источнике. Число жертв, о котором пишет Конквест, более чем вдвое превышает число высланных. Таковы его «доказательства» в кавычках. Долгое время труды таких авторов, как Мерль, не являющихся коммунистами, давали возможность опровергать большую ложь Конквеста. Но в 1990 году два советских историка, Земсков и Дугин, опубликовали детальные сведения о ГУЛАГе. С тех пор всем доступны точные цифры, и они опровергают большинство ложных утверждений Конквеста. Во время наиболее жестокого периода коллективизации в 1930-1931 годах крестьяне экспроприировали 381 026 кулаков и выслали их семьи на невозделываемые земли на восток. Было выслано 1 803 392 человека. К 1 января 1932 года в новых поселениях было 1 317 22 человека. Разница составила 486 тысяч. Многие депортированные, воспользовавшись организационной неразберихой, смогли бежать во время перевозки. В 1932 году из 1 317 22 переселенцев смогли сбежать 207 тысяч 10 человек, которая длилась иногда более 3 месяцев. Другие, дела которых были пересмотрены, получили разрешение вернуться домой. Неопределенное число, которое мы оцениваем в 100 тысяч человек, умерли во время пересылки, главным образом из-за эпидемий. Большая смертность при перемещениях людей должна рассматриваться в контексте той эпохи. Слабая администрация, скудные условия жизни всего населения, хаотически вспыхивающие левацкие схватки в крестьянской среде. Понятно, что правые определили партию и Сталина виновными в каждой смерти, случившейся во время пересылки. Но такое утверждение противоречит истине. Позиция партии ясно определялась из бесчисленных докладов по этой проблеме, один из которых, датированный 20 декабря 1931 года, представлен ответственным уполномоченным из рабочего лагеря в Новосибирске. Цитата. «Высокая смертность, наблюдавшаяся в конвоях номер 18-23, пришедших с Северного Кавказа, 2421 человек из 10086 отправленных, может объясняться следующими причинами. Первое. Небрежность, преступный подход к отбору высылаемого контингента, среди которого очень много детей, лиц старше 65 лет и больных. Второе. Невыполнение директивы о праве высылаемых взять с собой провизии на 2 месяца переезда. Третье. Недостаток питьевой воды, что вынудило переселенцев пить грязную воду. Многие умерли от дизентерии и других эпидемий». Конец цитаты. Все эти умершие числятся под рубрикой «Сталинские преступления», но данный доклад показывает, что во многом причины смертей связаны с невыполнением партийных директив, а кроме того, с прискорбным санитарным состоянием и привычками всей страны. Конквест сосчитал, в кавычках, что 3,5 миллиона кулаков были уничтожены в лагерях, но общее число раскулаченных, одновременно находившихся в колониях, никогда не превышало 1 317 022, а в период между 1932 и 1935 годами число убывших превысило число вновь прибывших на 299 389. человек. С 1932 года до конца 1940 года точное количество смертей исключительно из-за несчастных случаев составило 389 521. В это число входят все случаи, включая те, что произошли с другими категориями высланных, которые с 1935 года тоже направлялись в колонии. Что можно сказать об утверждении Конквеста о 6,5 миллионах погубленных жизней кулаков во времена различных периодов коллективизации? Только часть из 63 тысяч первой категории была казнена. Количество смертей при депортации во многом причине голода и эпидемий примерно составило 100 тысяч. По нашим оценкам, с 1932 по 1940 год 200 тысяч кулаков умерло в колониях по естественным причинам. Казни и смерти происходили во время наибольшего напряжения в классовой борьбе, когда-либо происходившей в русской деревне, борьбе, которая коренным образом преобразила отсталое и примитивное село. В этих громадных потрясениях 120 миллионов крестьян были вырваны из средневековья, безграмотности и мракобесия. Был нанесен удар по силам реакции, которые хотели сохранить эксплуатацию, изнурительный труд и бесчеловечные условия жизни. Подавление буржуазии и реакционеров было абсолютно необходимо для коллективизации. Только коллективный труд сделал возможной социалистическую механизацию, тем самым позволив крестьянским массам вести свободную, достойную и культурную жизнь. Из-за своей ненависти к социализму интеллектуалы Запада распространили абсурдную ложь Конквеста о 6,5 миллионах уничтоженных кулаков. Они защищают буржуазную демократию, империалистическую демократию. В Мозамбике силы Ренамо, созданные с помощью ЦРУ и спецслужб ЮАР, убили и замучили с 1980 года 900 тысяч человек. Цель – не допустить превращения Мозамбика в независимое государство с социалистическим направлением развития. Западным интеллектуалам нет нужды изобретать извергов в Мозамбике. От них требуется честный рассказ об империалистическом варварстве. Но этих 900 тысяч смертей как будто бы и не было. Никаких разговоров об этом в западной прессе нет. В Анголе организация УНИТА, также открыто поддерживаемая и финансируемая ЦРУ и Южной Африкой, уничтожила более миллиона жителей Анголы в гражданской войне против национального правительства МПЛА. После поражения на выборах в 1992 году лидер УНИТА Савимби, ставленник ЦРУ, вновь предпринял разрушительную войну против Анголы. Цитата. «Ангольская трагедия угрожает жизни 3 миллионов человек. Савимби отказался принять результат выборов. 129 мест в парламенте для МПЛА и 91 для УНИТА. И вновь развязал военные действия, уже унесшие 100 тысяч жизней за последние 12 месяцев. 100 тысяч африканцев, естественно, для Запада ничто. Как долго еще западные интеллектуалы, до сих пор исходящие криком о коллективизации, попросту не будут замечать, что 2 миллиона крестьян Мозамбика и Анголы убиты Западом, чтобы не дать этим странам подлинной независимости и вырваться из тисков империалистического капитала?»